свежей, как в благоухании полей, немного меланхолии, светлой, как в пении птиц. Что до меня, я прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая блестящей и влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные сверкающие капли воды, которые медленно падают с морды неподвижно стоящей коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено. Предпочту все это тому, что херувимы, эти прославленные парящие лики, могут увидеть на небесах. Письмо от 19 апреля, 1 мая 1848 года. Это был букалический мир. В Париже же росло недовольство. Временное правительство было заменено чрезвычайной комиссией. Национальные мастерские, учрежденные для забастовщиков, оказались непроизводительными и разорились. Учредительное собрание объявило об их ликвидации. Растерявшиеся толпы грозились взять в руки оружие. Было видно, что в братском противостоянии столкнутся силы правопорядка и отчаявшиеся рабочие. 15 мая 1848 года Тургенев присутствовал при разгоне демонстрации, организованной в защиту польской независимости. Поразило меня то, с каким видом разносчики лимонада и сигар расхаживали в толпе, помечал он. Алчные, довольные и равнодушные — они имели вид рыбаков, которые тащат хорошо наполненный невод. Письмо к Полине Виардо от 3-15 мая 1848 года. 23 июня он отправился на улицы, где, по слухам, организовывалось сопротивление. У ворот Сен-Дени он увидел охраняемую рабочими в блузах баррикаду с развивавшимися красным знаменем. Он стоял на тротуаре и, как следователь, бесстрастно следил за происходящим. Затем, как приблизился выстроенный в плотные шеренги отряд, и раздались первые выстрелы. Охваченный страхом, он убежал по улице Эшикье. В течение нескольких дней он не выходил из раскаленной комнаты, потел и волновался. Происходящее не касалось его. «Какая удача быть русским!» Время от времени он слышал глухие залпы. В мэрии расстреливали восставших. Революция была подавлена. Генерал Кавиньяк стал председателем совета. Что очень удивило меня самого, это было сознание невозможности дать себе отчет в чувствах народа в подобную минуту, писал Тургенев Полине Виардо. Честное слово, я был не в состоянии угадать, чего они хотели. Чего боялись? Были ли они революционерами или реакционерами, или же просто друзьями порядка? Они как будто ожидали бури. Там же. Как бы он ни был беспристрастен, силы репрессий, массовые расправы, аресты возмущали его. Реакция совсем опьянена своей победой и теперь явится во всем своем цинизме, напишет он Полине Виардо. Письмо от 8-20 июня 1849 года. Попавший под подозрение властей за свои экстремистские взгляды, Герцен счел необходимым покинуть на несколько дней Париж. Тургеневу бояться было нечего. Он был нейтрален. Из короткого революционного опыта он вынес один урок. Страх перед беспорядками, ложью, напрасными жертвами, методичными убийствами. Человек миролюбивый, склонный к размышлениям, он мечтал об улучшении жизни народа, но без насилия. Больше, чем когда-либо после этого прикосновения к смятению, крови, он почувствовал, что предназначен для размышления, любви и работы. Где укрыться от жестокости жизни? Единственное пристанище — Куртавнель. Глава 4. Мать. В Куртавнеле в конце июня 1848 года Тургенев встретился, наконец, с Полиной Виардо. Вернувшись с триумфальных гастролей, она отдыхала в семье.